Глава третья. Камера доктора Лектора расположена на значительном расстоянии от остальных. Напротив нее только стенной шкаф, да и в других отношениях она совершенно уникальна. Вместо передней стены, как и в других камерах, решетка из мощных прутьев, но внутри, за этой решеткой, на таком расстоянии, чтобы человек не мог дотянуться, еще одна преграда. Прочная нейлоновая сеть, от стены до стены и от пола до потолка. За этой сетью Старлинг разглядела привинченный к полу стол, заваленный бумагами и книгами в мягких обложках, и стул с прямой спинкой, тоже прочно закрепленный на месте. Сам доктор Ганнибал Лектор полулежал на койке, с головой уйдя в изучение итальянского издания журнала «Вог». Он держал нескрепленные страницы журнала в правой руке, а левый откладывал прочитанные в сторону. У доктора Лектора на левой руке 6 пальцев. Клэрис Старлинг остановилась на некотором расстоянии от решетки, точно посередине небольшого холла. «Доктор Лектор!» Голос вроде бы звучит нормально. Он поднял голову, оторвавшись от журнала. На какое-то головокружительное мгновение ей показалось, от его пристального взгляда исходит странное жужжание. Но это от волнения шумело у нее в ушах. «Я Клэрис Старлинг. Могу ли я поговорить с вами?» Ее тон на расстоянии, на котором она остановилась. Все было воплощенная учтивость. Доктор Лектор размышлял, прижав палец к плотно сжатым губам. Затем, не торопясь, поднялся на ноги и легко прошел вперед по своей клетке, встав у самой сети, но не замечая ее, будто это он сам по своей воле выбрал расстояние, на котором следовало остановиться. Он был невысок ростом, пластичен. В его руках, в движении плеч, чувствовалась гибкая сила. Как и у нее самой. «Доброе утро», — произнес он, словно только что отворил ей дверь собственной квартиры. В хорошо поставленном голосе чуть слышный скрип, похожий на скрежет ржавого металла. Возможно, результат долгого умолчания. Глаза доктора Лектора, карие с красноватым оттенком, почти вишневого цвета, и когда отражают свет, в них загораются красные огоньки. Создается впечатление, что эти огоньки искрами слетаются к самым зрачкам. Эти глаза вобрали в себя Старлинг всю целиком. Она сделала точно выверенный шаг к решетке и почувствовала, как у нее поднялись волосы на руках и уткнулись в ткань рукавов. «Доктор, у нас возникли проблемы с психологическим профилированием. Я пришла просить вас помощи». «Мы — это отдел криминальной психологии в Квонтика. Значит, вы из тех, кто работает на Джека Кроуфорда?» «Да». «Могу я посмотреть ваши документы?» Клэрис этого совершенно не ожидала. «Я уже показывала. В кабинете». «Вы имеете в виду в кабинете Фредерика Чилтона, доктора медицины?» «Да». «А его документы вы видели?» «Уверяю вас, вы там ничего не найдете». «А с Алланом вы познакомились?» «Очаровательное существо, правда?» «С которым из них вы предпочли бы побеседовать?» «Пожалуй, с Алланом». «Вы вполне можете оказаться репортером, пропущенным ко мне Чилтоном за взятку. Я имею право посмотреть ваши документы». «Хорошо». Она подняла запаянное в пластик служебное удостоверение. «Будьте добры, перешлите его ко мне на подносе. Мне отсюда не видно». «Не могу». «Потому что он твердый». «Да». «Позовите Барни». Надзиратель подошел, постоял, подумал. «Доктор Лектор, я разрешу передать вам удостоверение, но если вы его не вернете, как только я попрошу вас это сделать, если придется всех вокруг беспокоить, чтобы получить его обратно, я буду огорчен. А если вы меня огорчите, вас свяжут, и вы будете лежать так до тех пор, пока у меня не улучшится настроение. Кормление через трубку, подгузники и резиновые штаны, которые меняют 2 раза в день. В общем, обычная процедура. И почту задержу на неделю, ясно?» «Разумеется, Барни». Пропуск поехал внутрь камеры, и Лектор поднес его к свету. «Курсант?» «Здесь сказано «курсант». Джек Кроуфорд посылает курсанта интервьюировать меня?» Он постучал карточкой по мелким белоснежным зубам, потом медленно вдохнул его запах. «Доктор Лектор», — напомнил Барни. «Разумеется, Барни». Он положил удостоверение на поднос, и Барни вытащил карточку наружу. «Да, я сейчас прохожу курс обучения в Академии ФБР», — сказала Старлинг. «Но мы ведь обсуждаем не ФБР, мы говорим о психологии. Разве вы сами не сможете определить, разбираюсь я в предмете или нет во время нашей беседы?» «Произнес доктор Лектор. «Что же, довольно ловко выскользнули. Барни, вам не кажется, что следовало бы предложить стул офицеру Старлинг?» «Доктор Чилтон ничего не говорил про стул». «А что вам подсказывают ваши манеры, Барни?» «Принести вам стул?» – спросил ее Барни. «Только ведь он никогда... Ну, обычно тут никто надолго не задерживается». «Спасибо, если можно». Барни достал складной стул из стенового шкафа, того, что прямо напротив камеры, поставил его перед ней и ушел. «Ну-с», – произнес лектор, усаживаясь у стола боком, чтобы быть к ней лицом. «Так что же вам сказал Микс?» «Кто?» «Вездесущий Микс, в камере немного дальше по коридору. Он ведь на вас шипел. Что он сказал?» «Он сказал, я чувствую, как воняет твоя... Да». «Понятно. А я не чувствую. Вы пользуетесь кремом для лица Эвиан, иногда духами Лэр Дютан. Но сегодня вы умышленно этого не сделали. Как вы относитесь к тому, что сказал Микс?» «Он настроен враждебно по неизвестной мне причине. Очень жаль. Он враждебен к людям, люди враждебны к нему. Замкнутый круг. А вы враждебны к нему?» «Мне жаль, что он ненормален. А помимо этого, он мало что значит. Как вы узнали про духи?» «Пахнуло из вашей сумочки, когда вы доставали пропуск. Прелестная сумочка». «Спасибо». «Вы взяли сюда самую лучшую, верно?» «Да». «Так оно и было. Она долго копила деньги, чтобы купить элегантную сумку для дела...» «Так оно и было. Она долго копила деньги, чтобы купить элегантную сумку для деловой женщины, и это была самая лучшая из всех ее вещей. Она гораздо лучше смотрится, чем ваши туфли. Может быть, со временем они ее догонят?» «Не сомневаюсь. Эти рисунки на стенах. Вы сами их рисовали, доктор?» «Вы полагаете, я приглашал сюда дизайнера?» «Тот, что над раковиной. Это какой-то европейский город, правда?» «Это Флоренция. Вон там Палаццо Веккьо и Дуомо. Вид с Бельведера». «И все эти детали вы рисовали по памяти?» «Память, офицер Старлинг. То самое, что заменяет мне вид из окна». «А там я вижу распятие, но средний крест пуст. Это Голгофа после снятия с креста. Страстная пятница. Карандаш и фломастер Magic Marker, оберточная бумага. Это на самом деле то, что получил разбойник, которому был обещан рай, когда убрали пасхального агнца. Что же именно? Ему переломали ноги так же, как и его сотоварищу, который издевался над Христом. А вы что, никогда не читали Евангелие от Иоанна? Тогда посмотрите на картины Дуччо. Он пишет очень точные распятия. Как поживает Уилл Грэм? Как он выглядит?» «Я не знаю Уилла Грэма». «Вы знаете, кто он? Любимчик Джека Крофорда. Он работал до вас. Как его лицо?» «Я никогда с ним не встречалась». «Это называется бередить старые раны. Или вы так не считаете, офицер Старлинг?» Помолчав едва секунду, она, чертя голову, бросилась в атаку. «Было бы лучше заняться новыми. Я принесла вам...» «О, нет, нет. Это глупо и неправильно. Никогда не отвечайте остротой на остроту. Послушайте, желание понять остроту и ответить на нее заставляет собеседника совершить в уме поспешный и не относящийся к предмету беседы поиск. Это ломает настрой. Успех беседы зависит от настроения, от той атмосферы, в которой она протекает. Вы начали прекрасно. Вы были учтивы сами и правильно воспринимали ответную учтивость. Вы добились ответного доверия, сказав правду, какой бы неловкой она ни была, о том, что вам крикнул Миглс. И теперь ни с того ни с сего грубо переходите к опроснику, неудачно сострив мне в ответ. Так у вас ничего не выйдет. Доктор Лектор, вы опытный психиатр-клиницист. Неужели вы могли подумать, что я настолько тупа, что попытаюсь надуть вас, подыгрывая вашему настроению? Поверьте, это не так. Я всего лишь прошу вас взглянуть на опросник. Вам решать, отвечать на эти вопросы или нет. Но что плохого может случиться, если вы хотя бы взглянете на него? Офицер Старлинг, вам приходилось в последнее время читать публикации отдела криминальной психологии? Да. Мне тоже. ФБР, вот идиоты, отказываются посылать мне бюллетень правоохранительных органов. Но я все равно получаю его от торговцев, сбывающих прошлогодние новинки. Кроме того, Джон Джей присылает мне новости и периодику по психиатрии. Ваши делят людей, совершающих серийные убийства, на две группы. Одних числят по разряду организованных, другие у них дезорганизованные. Что вы сами по этому поводу думаете? Ну, это самая основа различий. Очевидно, они считают... Упрощенчество. Это хотели вы сказать. Иного слова тут не подберешь. На самом деле психология, как наука в целом, пока еще пребывает в младенчестве, а в вашем отделе она на уровне френологии. Отправляйтесь на любой факультет психологии и взгляните на студентов и преподавателей. Никакого профессионализма, сплошные любители и прочие моральные уроды. Далеко не лучшие университетские умы. Организованные и дезорганизованные. Вот уж поистине самая основа различий. Плодотворнее ничего придумать не могли. А как бы вы изменили эту классификацию? И не подумал бы менять. Кстати, о публикациях. Я прочла ваши статьи о пристрастиях к хирургическим вмешательствам и о левосторонней и правосторонней лицевой симптоматике. Да, первоклассные статьи, сказал доктор Лектор. Я тоже так считаю. И Джек Крофорд говорил мне о них то же самое. Это одна из причин, почему Крофорд так стремится заручиться вашим... Крофорд стоик стремится заручиться? Он должно быть занят по горло, если вынужден обращаться за помощью к курсантам Академии. Он действительно занят и хочет... Занят делом Буффало Билла? Думаю, да. Да нет же, офицер Старлинг. Не думаю, да. Вы совершенно точно знаете, он занят именно Буффало Биллом. Я подумал, что Джек Крофорд вполне мог послать вас ко мне расспросить об этом деле. Нет. Значит, вы не пытаетесь исподволь подобраться к этой теме? Нет, я пришла потому, что нам очень нужна ваша... А что вы знаете о Буффало Билле? О нем вообще мало что известно. А в газеты все попало? Кажется. Доктор Лектор, у меня не было доступа к закрытым материалам по этому делу. Я всего лишь... Сколько женщин на счету у Буффало Билла? Полиция обнаружила 5. И со всех он содрал кожу? Да, с верхней части тела. Я ничего не нашел в газетах по поводу этого его имени. Вам известно, почему его называют Буффало Билл? Да. Расскажите. Расскажу, если вы согласитесь взглянуть на опросник. Только взглянуть. Так почему же? Это началось с дурной шутки в отделе по расследованию убийств в Канзас-Сити. И? Его прозвали Буффало Билл, потому что он не только убивал, но еще и обдирал своих телок. Старлинг вдруг обнаружила, что страх в ней уступил место пошлости. И из двух зол она предпочла бы страх. «Перешлите мне опросник». Старлинг положила голубые странички на поднос и отправила его в камеру. Молча ждала, пока Лектор бегло просматривал листки, потом небрежно бросил их обратно. «О, офицер Старлинг, неужели вы полагаете, что меня можно с легкостью вскрыть столь жалким тупым инструментом?» «Нет. Я думаю, вы могли бы дать какой-нибудь импульс и продвинуть это исследование». «И что, по-вашему, могло бы подвигнуть меня на это?» «Любопытство». «По поводу чего?» «По поводу того, почему вы здесь». «По поводу того, что с вами случилось?» «Со мной ничего не случилось. Случился я. Меня нельзя свести всего лишь к некоторому комплексу воздействий. Вы отказались от понятия добра и зла, офицер Старлинг, ради бивихиоризма. Ваша мораль, она как младенец в непромокаемых штанишках. Все чистенько. Никто ни в чем не виноват. Взгляните на меня, офицер Старлинг. Можете вы мне в лицо заявить, что я зло?» «Я зло, офицер Старлинг. Я думаю, вы разрушение, а это для меня одно и то же. Зло всего лишь разрушение? Тогда бури зло, если все так просто, и огонь, да еще и град к тому же. Все то, что агенты страховых компаний валят в одну кучу под рубрикой «Деяния Господни». Сознательно совершаемое. Я для собственного удовольствия коллекционирую рухнувшие церкви. Вы не видели недавнюю передачу о церкви в Сицилии? Потрясающе. Фасад храма рухнул во время специально заказанной мессы и похоронил под собой 65 бабушек. Это зло? Если да, кто же его совершил? Если он там, то ему просто это нравится, офицер Старлинг. И тиф, и лебеди, одних рук дело. «Я не могу найти вам объяснение, доктор Лектор, но я знаю, кто мог бы это сделать». Он прервал ее, подняв ладонь. Клэрис заметила, что рука у него очень красива, а средних пальцев два, совершенно одинаковых. Но это не нарушает изящество кисти. Редчайшая форма полидактилии. Когда он заговорил снова, тон его был мягок и приветлив. «Вам хотелось бы меня квантифицировать, офицер Старлинг. Вы преисполнены амбиций и уверенности в себе, не так ли? А знаете, что вы представляете собой, на мой взгляд? Вы с вашей дорогой сумкой и дешевыми туфлями. Вы деревенщина. Тщательно отмытая, жутко деятельная деревенщина, хоть и сдобренная таликой вкуса. Ваши глаза, как дешевые камушки, что дарят на день рождения. Они вспыхивают, когда вы охотитесь за каким-нибудь ответником. Но в глубине за ними есть блеск, так? Вы очень стараетесь не быть похожей на собственную мать. Хорошее питание удлинило ваши кости, но вы всего на одно поколение отошли от угольных шахт, офицер Старлинг. Вы из каких Старлингов? Из Западной Вирджинии или из Оклахомы, а? Надо было монетку подкидывать, чтобы решить, куда податься, в колледж или в армию во вспомогательные части. Разве не так? Я хочу сказать вам что-то очень личное о вас самой, курсант Старлинг. Там, дома, в вашей комнате, вы прячете нитку золотых бусин, тех, что дарят девушкам по одной на день рождения. Вас всякий раз передергивает, когда вы видите какая-то пошлятина, верно? Все эти надоевшие спасибо вам, за которыми следуют поцелуйчики и дозволенные ласки, от которых чувствуешь себя противно липкой. После каждой бусины. Надоело. Скучно. Ум портит жизнь, курсант Старлинг, правда? А если к тому же у вас есть еще и вкус? Когда вы будете думать о нашем разговоре, вы вспомните глупую животную обиду того, от которого пытались отделаться. И если эти бусы стали казаться вам пошлыми, что еще может потом, в будущем, оказаться таким же? Интересно, думаете ли вы об этом по ночам? Спросил доктор Лектор самым добродушным тоном, какой только можно себе представить. Старлинг подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. «Вы видите многое, доктор Лектор. Я не стану отрицать ничего из того, что вы сказали. Но вот вопрос, на который вы мне уже отвечаете, хотите вы этого или нет. Хватит ли у вас сил направить эту вашу высоковольтную проницательность на себя самого? Очень тяжко выстоять под такими лучами. Я имела возможность убедиться в этом в последние несколько минут. Так как же?» «Взгляните на себя и напишите правду о том, что вы увидели. Можно ли найти более подходящий или более сложный объект? Или вы боитесь себя?» «Вы человек очень твердый, не правда ли, офицер Старлинг?» «Не кремень. И вам ненавистна мысль, что вы такая же, как все. Это вас уязвляет. Еще бы!» «Нет, вы совсем не как все, офицер Старлинг. Вы только боитесь быть такой». «У вас какие бусины? 7-миллиметровые?» «Да». «Позвольте мне дать вам совет. Достаньте тигровый глаз, несколько просверленных камушков от рассыпавшихся бус, и нанижите их вперемешку с вашими золотыми бусинами. Одну через две или две через три, как вам самой покажется лучше. Тигровый глаз отразит цвет ваших собственных глаз и блеск волос. Вам случалось получать открытки в день Святого Валентина?» «Ага. Сейчас у нас Великий пост. До Святого Валентина осталось всего неделя. Вы ждете открыток?» «Ну, как можно знать наверняка?» «Да, верно. Никогда не знаешь. Я вот думал о дне Святого Валентина. Вспоминается одна забавная вещь. Пожалуй, я могу сделать вас очень счастливой в этот день, Клэрис Старлинг». «Каким образом, доктор Лектор?» «Прислав вам замечательную Валентинку. Надо подумать. А теперь извините меня. Всего хорошего, офицер Старлинг». «А как же исследование?» «Знаете, во время переписи один счетчик попытался меня квантифицировать. Я съел его печень с белой фасолью и запил бокалом большого амарона. Отправляйтесь-ка назад в свою академию, малышка Старлинг». Ганнибал Лектор, вежливый до самого последнего момента, не мог повернуться к ней спиной. Он отступил назад от нейлоновой сети и лишь затем направился к койке, на которую и лег, бесстрастный и отрешенный, словно каменный крестоносец на могильной плите. Старлинг вдруг почувствовала себя опустошенной, как после сдачи крови. Она провозилась дольше, чем требовалось, укладывая бумаги в чемоданчик, потому что боялась, как бы ее не подвели дрожащие колени. Отвратительное чувство провала, досада на себя овладели ею. Старлинг сложила стул, на котором сидела во время беседы, и прислонила его к запертой дверце шкафа. Опять идти мимо Микса. Барни очень далеко что-то читал. Чертов Микс. Нисколько не страшнее, чем проходить мимо бригады строителей или грузчиков на улицах города. А это ей приходилось делать ежедневно. Она пошла назад по коридору. Сбоку, совсем рядом, Микс просипел. «Я прокусил себе руку, чтобы подохнуть. Видишь, сколько крови?» Следовало вызвать Барни, но, перепугавшись, Клэрис посмотрела в камеру, увидела, как Микс встряхнул рукой и, не успев отвернуться, ощутила на щеке и шее теплые брызги. Она отошла от камеры, убедилась, что это не кровь, а сперма, и услышала, что ее зовет доктор Лектор. Голос доктора Лектора звучал теперь иначе. Режущий ухо металлический скрежет слышался гораздо явственнее. «Офицер Старлинг!» Он встал с постели и кричал ей вслед, а она шла прочь по коридору, рылась в сумке, отыскивая салфетки. И снова сзади нее. «Офицер Старлинг!» Клэрис уже овладела собой, словно встав на холодные стальные рельсы собственной воли. Она уверенно шла вперед к двойным бронированным дверям. «Офицер Старлинг!» В голосе теперь звучали совсем иные ноты. Она остановилась. «О, Господи! Почему я так хочу добиться от него ответа?» Микс сипел что-то ей вслед. Она не слушала. Клэрис снова стояла перед клеткой Лектора, и глазам ее предстало редкостное зрелище. Доктор волновался. Она знала. Он слышит этот запах. Он ведь слышит любой запах. «Я очень сожалею, что так произошло. Невежливость, не сказано безобразно. Казалось, убийства, совершенные им, сделали его неспособным на небольшую глупость. А может быть, то, что меня вот так отметили, странным образом возбуждает его», — подумала Старлинг. Она не могла понять, в чем дело. Искры в его глазах слетались во тьму зрачка, словно светлячки во тьму пещеры. «Что бы это ни было, Господи, пусть оно сработает». Она подняла чемоданчик. «Пожалуйста, сделайте это для меня». Видимо, она опоздала. Он снова был спокоен. «Нет. Но я сделаю так, чтобы вы не жалели, что приходили сюда. Я дам вам нечто совсем другое. Я дам вам то, что вы больше всего любите, Клэрис Старлинг». «Что же это, доктор Лектор?» «Продвижение по службе, разумеется. Это получится прекрасно. Я очень рад. День Святого Валентина. Какие ассоциации?» Улыбка, обнажившая мелкие белоснежные зубы, могла быть вызвана чем угодно. Он говорил так тихо, что она с трудом смогла расслышать его слова. «Поищите свои валентинки в машине распая. Вы слышите? Поищите свои валентинки в машине распая. А теперь уходите. Я не думаю, что Микс сможет сделать это еще раз. Не успеет, хоть он и сумасшедший. А как вы полагаете?»